отвечая на мои вопросы, Карпова, мягко говоря, лукавила, что подтверждает разговор с Татьяной Барской. «Когда Никаноркин жил на Садовой, — вспоминает она, — то запирал на замок свою комнатку, так как заметил, что из его библиотеки стали пропадать хорошие редкие книги, особенно по археологии и справочники. Майя и Карпова продавали их. А с матерью Никаноркина как обошлись? Они ее не признавали и выживали из дому. Она вынуждена была вести себя так, чтобы досаждать им, становилась под домом, прося милостыню, и соседи несли ей кто что может. Кстати, трехкомнатную квартиру общей площадью 43,6 квадратных метра, полезная 39 квадратных метров, Никаноркину дали с учетом его матери, ордер от 10 февраля 1972 года. Теперь понятно, почему Никой ребенком было написано еще одно, посвященное дедушке стихотворение, в котором она, очевидно, под влиянием мамы и бабушки, укоряла его. А.Н. Зачем? Все время говорить о том, что плох мой дом, и тему пора сменить в стихах, и стены, что стерегут мой сад, уж лучше заменить замком английским, если денег не хватает на собаку. Что глупо каждый раз идти в атаку на ветряные мельницы одной, и что ко мне приходят не домой, а в гости, торопясь скорей на волю, и людям приношу я только горе. Зачем тогда приходите опять туда, где уже нечего искать? Пора предоставить слово взрослой Нике. Дедушку любила и люблю. Молодой хирург, он прямо с институтской скамьи оказался в самом пекле Керченского сражения за Эльтиген. 43-й год. В этом десанте погибли почти все. Он так и назывался «Трагический отвлекающий». Горжусь своим дедом. Его книга о десанте «40 дней, 40 ночей» – классика. Человек должен защищать свою родину всю жизнь, не только на фронте. Родина – это твоя рука, нога, сердце, но и она должна беречь тебя. Как важно, когда окружают тебя заботой. Тогда ты горд и независим. Как бы в ответ на эти слова напрашиваются следующие строки Анатолия Игнатьича. «Я еще лежал под наркозом, пребывая где-то в раю. Пташки, кущи, сплошные розы окружали особь мою. А потом просыпался тяжко. Ой, как муторно на душе! Белые стены, в крови рубашка. В этом мире я был уже. Стон тягучий, бессилья, крики. Вдруг над самой моей головой голос девочки ясноликой, ясноликой девочки Ники. Деда, дедушка, ты живой!» Насколько сильно любил Никаноркин внучку, я понял, прочитав еще 5 посвященных ей стихотворений, о которых, как потом оказалось, не знала даже Карпова. Да и, наверное, не могла знать, так как они жили врозь. Кому, как ни к Нике, мог обратиться в трудную минуту дедушка-поэт? «Плохо мне, очень плохо. Давит, печет в груди. Милая моя кроха, рядышком посиди». Ему так хотелось, чтобы внучка писала светлые стихи о солнышке и цветах, а не рвущее сердце, несопоставимое с ее возрастом, страшные строки. В надежде на это он и ушел в 1994 году сравнительно молодым мужчиной. Господь ему отмерил 73 года жизни. В том же году, и тоже в июне, умер Георгий Тарбин. Одновременно ушли из жизни оба мужчины этой семьи, по сути, выдворенные из нее, что, безусловно, повлияло на судьбу Ники. О том, как часто близкие общались с Никаноркиным, можно судить хотя бы потому, что, по словам Лилии Молчановой, о его смерти близкие узнали от соседки по дому, работавшей уборщицей в Доме творчества. Вот что сказала мне Татьяна Барская при встрече в июле 2014 года. Никаноркин был нравственнее, чище жены и дочери, без пошлости и цинизма, глубокой, творческой, начитанной, эрудированной. А спустя год я услышал от Людмилы Лушниковой: «Жаль, дедушки книги не допускали. Так хоть какое-то воздействие на нее было бы». Анатолий Игнатьевич остался беспартийным до конца своих дней, что не может не вызвать уважения, которое он заслужил и без этого. В подтверждении сказанного приведу слова Барской. «Если бы он был членом партии, то состоял бы на учете в редакции газеты «Советский Крым», в которой долгие годы был внештатным сотрудником и публиковал свои очерки о врачах и военных. А мне пришлось быть в партии. Таковы были условия работы в газете штатным сотрудником». В моем архиве хранятся фотографии похорон Никаноркина, на которых возле гроба запечатлены его жена, дочь и внучка, а на заднем плане Константин Постников. Честно говоря, я был удивлен тем, как убивались по покойному Карпова и Майя, и спросил об этом Постникова. Вот что он рассказал. «Я только обратил внимание на наигранность Майи. Помню момент, когда гроб опустили в землю, и Майя к нему прямо прыгнуть собралась. И за меня уцепилась, чтобы я ее вроде оттаскивать должен. А я наоборот отошел. Хочешь прыгать — прыгай. Но она, конечно, не прыгнула. Про бабушку я не помню уже. На похоронах были ветераны, которые очень тепло говорили о дедушке, что он под снарядами спас многим жизни. Когда Никаноркин умер, — рассказала Лушникова, — у Майи с бабушкой наступило разочарование. У него на счету не оказалось денег. Они думали, что там миллионы. Ну, может быть, что-то было, но они так мне сказали, мол, мы рассчитывали, а у него... Я говорю: «Майя, откуда у него могли быть деньги? Он ведь жил в Литфонде. Там путевки не дарили. Их надо было покупать. Он же постоянно там жил. И потом они давали ему задание купить что-то Нике к школе, еще что-то, и он на это давал деньги. Тянули все из этого деда». Как и следовало ожидать, могила Никаноркина оказалась заброшенной. Когда в 1995 году, всего через год после его смерти, Анатолий Борсюк, снимавший фильм «Ника, которая», специально привез Майю на старое кладбище, она долго не могла найти могилу отца. Примечание. Борсюк, 1946 года рождения, украинский кинорежиссер-документалист, журналист, телеведущий. Конец примечания. Потом вместе они нашли ее. Могила утопала в бурьяне. Майя сказала: «Я сюда прихожу гулять, как в парк». Вспоминается пушкинская: «Что я могу еще сказать?» Кстати, если помните, такой же заброшенной была и остается могила Георгия Торбина. В марте 2014 года я спросил у Карповой: «Вы были на похоронах Никаноркина?» «Конечно, все мы были. Его хоронили как участника войны со всеми воинскими почестями. А когда последний раз вы были на его могиле?» «Я не была там 10 лет». «А Ника была?» «Была». «А Маша?» «Редко. Он Машу очень не любил». По словам Лушниковой, они не помнили, где эта могила, и там не бывали. Когда умерла Карпова, и я посоветовал Маше похоронить бабушку рядом с Никаноркиным, она ответила: «Если найду его могилу». В который раз я просмотрел переданный мне Карповой вскоре после смерти Майи архив Никаноркина. Она им, архивом, не дорожила, так же, как мужем. Судя по квитанциям, хранящимся в этом архиве, Никаноркин по 1993 год включительно, он умер в 1994 году, оплачивал все коммунальные услуги за квартиру на Садовой, 28, где после рождения Ники ютился в комнатушке площадью 7 квадратных метров, а потом не жил там вообще. и за пребывание в Доме творчества он тоже платил. К примеру, за путевку туда с 6 сентября по 1 октября 1987 года, то есть на 24 дня, он заплатил 79 рублей 59 копеек. Немалые в то время деньги. И умудрялся еще помогать Нике, с которой у них всегда была взаимная любовь. Поэтому, когда злопамятная Карпова обвиняла мужа во всех смертных грехах, она задним числом мстила ему, которому не меньше, чем ей, мы обязаны появлением на свет Ники. Кроме массы фотографий разных лет, на которых запечатлен высокий, красивый, модно одетый мужчина с усами, Никоноркин предстает на снимках с Михаилом Светловым, Виктором Боковым, Михаилом Дудиным, Анатолием Кашпировским и другими известными людьми. Примечание. Боков, 1914-2009 годы, русский поэт. Конец примечания. Немало снимков, на которых он вместе с Никой, редко с Карповой, но с Майей нигде. На большинстве фотографий он задумчив и с грустными глазами. Практически все известные писатели, приезжавшие на отдых в Ялту в Дом творчества, бывали дома у Анатолия Игнатьича, которого ценили за его писательский дар и коммуникабельность. В моем архиве хранятся письма к Никоноркину, Григория Бакланова, Николая Ушакова, Владимира Луговского, Константина Паустовского, Василя Быкова, Степана Щипачева, телеграммы от Александра Твардовского и от боевых друзей эльтигенцев. Примечание. Бакланов, 1923-2009 годы, русский писатель. Ушаков, 1899-1973 годы, русский поэт, который вместе с Луговским и Твардовским рекомендовал Никоноркина в Союз писателей. Конец примечания. В качестве примера приведу публикуемое впервые письмо замечательного писателя, в прошлом главного редактора журнала «Знамя» Григория Бакланова. 24 мая 1960 года. Дорогой Анатолий Игнатьич, недавно вспоминал опять то, что рассказывали вы мне в Ялте о годах войны, о Ростове, о десанте в Крыму. Вспоминал с завистью. Вы много пережили, видели такое интересное, нельзя об этом не писать. Вы участник значительнейших событий. Никто, кроме вас, не напишет это так, как вы видели. Не медлите. Напишите обязательно. За 15 прошедших после войны лет много подробностей ушло из нашей памяти. Дальше они будут забываться быстрее. Я не берусь вам подсказывать, но если не складывается повесть, напишите искренние записки. Суть не в том, как будет называться это литературное произведение. Важно, с какой степенью правды говорите вы с читателем. Какие жизненные наблюдения, мысли вложите вы. И язык. Язык, конечно же, язык. Желаю вам удачи, бодрости, хорошего рабочего настроения. Будет время, черкните письмишко. Крепко жму вашу руку. Очень верю в вас. Ваш Бакланов. Постскриптум. Ночь, когда распространился слух, и все вы, больные дизентерией, прорывались сквозь немцев. Как это может быть сильно? У меня это перед глазами стоит. Сядьте, напишите. Помучайтесь раз, 10 раз. Выйдет. И студент этот в Ростове тоже очень хорошо. А еще вот что. Не рассказывайте друзьям то, что хотите написать. Не растрачивайте порох впустую. То обостренное выделение, которое возникает у вас, когда вы рассказываете и волнуетесь, это и есть вдохновение. Пусть оно отольется на бумаге, а то расскажете все, и скучно будет писать. Трудно будет второй раз возбудить в себе это волнение. Поверьте. Не могу также удержаться от соблазна ознакомить читателя с веселым письмом Виктора Бокова. 23 декабря 1984 года. Переделкино. Игнатич, казни, топи в море, бросай в котел с молоком кипящим, «Делай, что хошь, но только сегодня я написал рецензию на рукопись, до этого ни часу не имел времени. То 2 недели был в Чехословакии, наверное, ты читал в литературной газете, то срочно должен был сделать книгу прозы в 30 печатных листов и дать библиографию на каждый рассказ или статью, то выступал на юбилее Старшинова, потом на своем, потом только что приехал вчера из Загорска, где земляки устроили грандиозный юбилей, то на одно заседание, то на другое, то гости отовсюду, из Орла, из Брянска, из Иваново, из Горького. Примечание. Старшинов, 1924-1998 годы, русский поэт. Конец примечания. «Бог ты мой! Месяц спал только по 4 часа, ибо будят и берут за горло, пиши. Ты знаешь, что когда идут роды, роженица только и может что рожать. Сегодня первый день, первое утро, когда бы отдохнуть, но я не стал. Ты же ждешь, терпишь, и вот сел и написал. Хорошо, что к рецензии тогда еще осенью подготовился ответственно и серьезно, делал записки, написал хвалу тебе и Богу Пастухову, издать Никоноркина и срочно. Словом, завтра отвезу в издательство, и ты дери с него кожу и требуй. Юбилей в ЦДЛ прошел блестяще. Говорят, что такого не было 30 лет. Не могли впустить всех желающих, даже по билетам не пускали. Не было мест. Стояли в проходах везде-везде. Все говорили, что я хороший, и даже великий, Зыкина, Вознесенский, а я сказал, что рост у меня 167 сантиметров, и Петр Великий был выше. Банкетище отбухал на 140 персон. Пели, плясали, ЦДЛ превратился в улицу русской деревни. Вот так-то, Толя! Гнатич, значит! Боков, это не дерьмо собачье и не гуано с гуно! С Новым годом тебя! Пиши, не забывай! А то ты мало пишешь мне. Был бы Чехов, он бы писал чаще. Привет тебе от Алевтины Ивановны. Как там Ялта? Она не возражает, если Боков ринется в нее зимой и будет ходить на рынок, а? Поздравляю тебя и Нику с Новым годом. Пишите. Родина ждет ваших стихов и песен. Без них мир не интересен. Твой коктебелец... Умелец, кордильерец и вообще ец. Лобызаю до хруста, чтоб тебе было пусто, чтоб тебе было виражно и тиражно, это важно. Все. Виктор Боков. Примечание. Публикуется впервые. Конец примечания. Боков писал Никоноркину часто, иногда на почтовых открытках. На одной из них он прислал шуточное стихотворение. «Заяц очень много пил», но себя не утопил, утопил соседа, зарубил как шведа. Примечание. Публикуется впервые. Конец примечания. Часть писем к Никоноркину и телеграмм представлена на иллюстрациях и также публикуется впервые. Отсылаю читателя к своей статье «Дедушку любила и люблю», опубликованной в международном поэтическом интернет-альманахе 45-я параллель. Примечание. http://www.45parallel.net/2014/1/5. Конец примечания. С Анатолием Никоноркиным мы еще не однажды встретимся на страницах этой книги. В данной главе автор не ставил целью познакомить читателей с подробной его биографией. Кого она интересует, прочитайте, пожалуйста, статью Антона Ульяхина «Анатолий Игнатьевич Никоноркин», в которой, в частности, приводится такой интересный факт. В 1941 году, с началом войны, Ростовский мединститут, которым уже 2 года проучился Никоноркин, был эвакуирован в Махачкалу. По дороге туда, пишет Ульяхин, Никоноркину довелось побывать в доме, который помнил поэта Тараса Шевченко. Примечание. Шевченко Тарас Григорьевич, 1814-1861 годы, украинский поэт, художник. Конец примечания. 10 ссыльных лет томился знаменитый украинский поэт в Оренбургском крае за эпиграмму на саму императрицу. «Я случайно отстал от эшелона», — вспоминал Анатолий Игнатьевич, и затем, догоняя его, блуждая, попал в поселок, бывший форт, в котором когда-то томился Шевченко. Примечание. http://www.proza.ru/2013/12/2/265. Конец примечания. Думаю, что для Никоноркина, наполовину украинца, это было событием и даже поэтическим благословением. Не случайно он 20 лет не расставался с небольшого формата книжечкой «Слово о Кобзаре», биографическим очерком о Тарасе Шевченко, а впоследствии переводил на русский язык стихи известных украинских поэтов Андрея Малышко и Максима Рыльского. Примечание. Федченко. «Слово про Кобзаря». Биографичный нарис. Держлитвидов. УРСРР. Киев. 1961 год. 192 страницы. Малышко. 1912-1970 годы. Украинский поэт-переводчик. Рыльский. 1895-1964 годы. Украинский поэт-переводчик. Конец примечания. Кстати, в его архиве немало книг украинских авторов с дарственными надписями. Каждый раз, перечитывая сборники стихов Никоноркина, останавливаюсь на одном, в котором он описывает жуткой военной поры эпизод о том, как терпели боль раненые. «Как кромсал их тела мой скальпель, ампутировал, как палач, как солдатик совсем еще мальчик утешал меня, доктор, не плачь». Обидно, что Никоноркин остается незаслуженно всегда на втором плане, когда вспоминают Нику. Наверное, потому что все интервью о ней, как правило, давали Майя и Карпова, далеко не всегда упоминая Никоноркина. Трудная сложилась у него судьба. Впрочем, в этой семье легкая она не была ни у кого.